Глава 30. Пир. Самый настоящий праздник живота устроила Элли, когда мы с отцом вернулись домой и поделились моими успехами первого рабочего дня. «Вот, тетушка». Я выложила на стол горстку медяшек. «Завтра можешь сходить в продуктовую лавку, закупить всего да побольше, еще бы одежду всем приобрести да обувь». Женщина благоговейно перебирала монетки. Рене смотрела на эдакое богатство, широко распахнув красивые глаза. Лилу приплясывала рядом, заваливая меня вопросами. Я тихо улыбалась и молчала. Хаггейн с отеческой гордостью на меня поглядывал и хитро щурил левый глаз. «Я, пока шла до дома, услышала всякое». Подала голос орка. «Будто вы поспорили с группой Одноглазого». «Ага», — кивнула я. «Взорвались они, пора бы их на место поставить». «Как бы каверзу какую вам не устроили», — покачала головой Рене. «Они могут, и страдать муками совести не станут». «Пусть попробуют», — прогудел Хок. «Лиска, иди мыться, я после тебя». Орка вернулась домой раньше нас, потому очередь в душ оказалась на одного разумного короче. Я, подхватив чистую одежду, рванула купаться. Душевую папа сделал в пристройке позади дома, воду тоже таскал сам. Было куда проще сполоснуться в тазу по старинке, но это все же далеко не то, чего бы хотелось. В баньку бы, но... Эх, мечтать не вредно. Прохладная вода побежала на голову, а я стояла и сама себе улыбалась. Сегодня парни купят еду своим близким, и она будет неплохого качества. А жизнь-то налаживается. Чистая и счастливая я вернулась домой. Молли все еще хлопотала у печи. Обычно мы не ждем друг друга, чтобы поесть, но сегодня ведь маленький праздник. Потому, пока Хок мылся, я пошла к себе в комнату. В моем рюкзаке, свернувшись калачиком, спал Рори. На его животе едва заметно поблескивала сложная печать сокрытия и сохранения магической энергии. «Ну как ты, малыш?» — спросила я, вынимая питомца из рюкзака. «Иди и пробегись по дому, погляди, как я живу. Только на улицу пока не выходи». «Пи?» — спросил крыс. «Сварта притащить будет сложнее». Вздохнула я. «Но он мне нужен, чтобы обработать эти маг-минералы». Следом за горосахом из сумки были извлечены три кристалла. Красный, желтый и синий. Твоя задача сегодня, пока все спят, отыскать серебро. Ип? Не, мы не воруем. Меня, конечно, этот вариант коробит, не представляешь как. Потому я настроена на вариант временно одолжить. Потом вернем, обязательно вернем. Скорее всего, деньгами. Я хочу сделать защитные амулеты для моих близких. Много драгметалла не потребуется. Загляни к богачам, типа подельников Эрика. Ты же ауры его подчиненных считал? «Пи!» — кивнул малыш. «Значит, этих двуногих найти для тебя не составит труда. Возьми всего 5 серебряных монет, не больше. Хорошо?» «Ип!» Ужин вышел на славу. Жареные лепешки с луком, тушеное мясо с овощами, пирожки с кислой капустой, медовые булки. Вкусно так, пальчики оближешь. Сытые и довольные жизнью отправились по комнатам. Я выключила артефакт света. Дорогая штуковина, но отец позволил купить. Притворилась, что сплю. Через пару часов Рори вылез в окно на охоту. Пока ждала мелкого, вся издергалась. «А ну, как поймают моего питомца? А я даже не в курсе, где его искать. Мне нужны были амулеты-артефакты, настроенные на меня. Тогда я буду знать, где находятся домочадцы и все ли у них хорошо. А еще заложу внутрь функции защиты и атаки. Они дадут мне время отыскать попавшего в беду и помочь». Наконец-то послышался скрежет когтей по камню, и вот мой горосах запрыгнул в комнату. «Круто ты по стенам шастаешь!» Тихо восхитилась я и встала с постели. Включила светильник и села за грубо сколоченный стол. Рори принес монетки во рту, 4 положил за щеки, 1 срыгнул. «Бэ!» «Спасибо, дружище!» Рассмеялась я. Взяла тряпицу, протерла серебрушки. Внимательно их рассмотрела. Кругляши с профилем какого-то дядечки с одной стороны и неизвестным мне животным с другой. «Прикольные», — хмыкнула я. «Запомнил, у кого умыкнул?» «Пи-пи-пи-пи!» И сделал большие глаза. «Много у них, да? Но мы все равно потом вернем. Все же они их заработали честным трудом». «Пф-и!» «О, это ты так подвергаешь мои слова сомнению?» Я не смогла сдержать широкую улыбку. «Итак, сегодня, пока народ будет долбить стены и гнезда, я трансформирую эти деньги в амулеты. Побыстрее бы добраться до маны». Внутреннее чутье толкало меня спешить, изворачиваться и вот так некрасиво поступать. Воровство не есть хорошо, но серебро предпочтительнее меди. Оно способно удерживать магические потоки лучше любого другого. Убрав монетки в сумку, растянулась на жесткой кровати. Крыс устроился в ногах. С мыслями о том, каким должен получиться артефакт, я и уснула. Сигнал побудки, как всегда, прозвучал неожиданно. Буп! Умыться, переодеться в рабочую одежду, позавтракать, собрать инвентарь, перекус и вперед. У калитки нас ждали ребята и Хейвард. «Утро доброе!» Улыбнулась я им всем. Капитан был задумчив и хмур. Он тут же подозвал к себе Хагейна и о чем-то зашептался с отцом. Мне до зуда на кончиках ушей хотелось их подслушать, но они отстали от нашей компании и разговаривали чуть ли не одними губами. После беседы с Кэпом папа стал выглядеть таким же хмурым. Потом расспрошу Хога, что случилось. Вскоре нас догнали Лаки и Илия. Они втроем с Рене свернули на ферму слизней, а мы двинули дальше. Когда вся бригада увлеклась работой, я отошла в тень бокового штрека. Достала серебряные монеты, разложила их в ряд на плоском камне и начала плести заклинание. Руны вспыхивали одна за другой, складываясь в сложную вязь. Каждый символ занимал свое место в многослойной конструкции, питаясь силой от предыдущего. Защитный круг начала с Альгиза, древнего знака щита. Укрепила его турисазом по краям, а между ними вплела Эйвас, отражающую любую направленную силу. Второй слой создала для поиска и связи. Ансуз – руна передачи местоположения, Райдо – путеводная нить, Кенос – око провидца. В самом сердце печати заложила боевое ядро – Феху – сила, Кенос – направление, Турисас – удар, Савила – огонь. Активировать эту связку можно было древним словом Эльдскот – огненный выстрел. Между всеми печатями тонкой паутинкой протянулась руна Одина – Вирт, связывающая все воедино, не дающая конструкту потерять форму. «Такс, а теперь мы тебя размножим», — прошептала я. «Дагас!» Созданная сложная многоуровневая печать дрогнула, а через мгновение от нее отпочковалось еще 4 таких же. Я старалась не шевелиться, чтобы не сбить концентрацию. Процесс создания копий очень сложный. От усердия мой лоб покрылся мелкой противной испариной. «Уф!» — облегченно выдохнула я, когда передо мной зависли конструкции в количестве 5 штук. Остался последний шаг. Геббовирт, геббовирт. Большая простая печать из 3 символов обхватила пылающую восхитительную пятерку и толкнула их в сторону серебряных кругляшей. Пшшш! С тихим шипением конструкты впитались в монеты, трансформируя металл, делая его идеально гладким, словно зеркало, а еще загадочно мерцающими потусторонним голубым светом. «Рори, смотри, какие красивые получились! Просто загляденье!» Крыс замер поодаль, на страже. Услышав свое имя, отвлекся и подошел поближе. «Пи?» Заинтересованно склонил голову и потянул воздух длинным носом. «Ип-пи!» «Вот я так же думаю, не могу оставить без пригляда друзей. Надо бы еще и Нолу с Питом смастерить. Возможно, Кэпу тоже пригодилось бы». «Что именно мне пригодилось бы?» Раздалось надо мной, а я, резко обернувшись, встретилась с пытливым взглядом Хейварда. «Что ты там прячешь?» — вытянул шею он, пытаясь заглянуть мне за плечо. «У, любопытный какой!»